Глава 46. Душа словно пробуждалась ото сна. Покуда глаза узнавали места, казалось, вовсе выброшенные памятью, незначимые. Вот этот взгорок посередине скошенного луга с единственной кривой березкой. Он всегда представлялся маленькой Нелли островком среди волн скошенного сена. Она играла на нем в морские плавания. Березка была мачтою, а парусом служил обыкновенно кушак. И как такое могло быть, что взгорок этот за год не вспомнился ей ни разу? А теперь по зарослям бузины дорога повернет налево. Прости, касатка, мочи нету. Параша уж минут пять елозила на сиденье. После в дом приду вещи разбирать, побегу теперь по деревне. Как-то там мои живы. Ох, подивятся такой я щеголихой-то в козловых башмаках. Нелли глядела вслед, как козловые башмаки сапогами, скороходами несут девочку к сереющим вдалеке крышам. Навстречу уж приближалась роща, где обрел печальное, нехристианское пристанище Арест. Деревца над могилой давали теперь больше тени. Нелли хотела было остановить карету, но передумала. После. Она придет сюда после. С покоем и миром на душе. Незачем нести к могиле тревожное, грозящее выскочить из груди сердце. Чтобы унять невыносимый сей стук, Нелли глубоко вздохнула и обернулась. Крашеный зеленою краской навехонький дорожный сундук был превосходно виден через заднее окошко. На самом дне, под шпагою, пистолетами и мальчишеским платьем, прикрытым для прилику вышитыми сорочками, лежал себе ловец. Что ж, она ведь добилась своего. Дом она покинула ради того, чтобы вернуть сии камни. С ними и возвращается теперь обратно. Все тайны прошлых лет дремлют под вишневой крышкой суля Нелли самые восхитительные прогулки. Предки, чей прах давно истлел под могильными плитами, снова сделаются ее живыми собеседниками. Не то ли важней для Нелли всего на свете? Но сердце вновь ухнуло, подпрыгнуло и куда-то упало. Легкая озерная гладь поблескивала жидким серебром в лучах знойного солнца. А вот уж и лев Протесилай виден на другом берегу. Сделалось полутемно. Небо над каретой закрыл сомкнувшийся свод липовой аллеи. Вот уж дворня побежала со всех сторон с дикими криками за каретой, словно оповещая о пожаре или чуме. Кирилл Иваныч в сюртуке табачного цвету, в сапогах, с удилищем в руке, бегом поднимался от мостков. Нелли, соскочив на ходу, бросилась ему навстречу. — Папенька! Нелли! Кирилл Иванович, швырнув удочку прямо в траву, подхватил дочь на руки и, как бывало в детстве, закружил. Нелли, наконец, высвободилась, соскользнула на землю, чтобы увидать отцовское лицо. Как она, оказывается, по нему соскучилась! Но откуда взялась эта морщинка над бровями и в волосах чуть больше серебристых нитей? Да и складки около рта сделались глубже. И все ж, папенька, еще молодой, красивый, а выросла-то, выросла, задыхаясь от волнения, приговаривал Кирилл Иванович, привлекая Нелли к груди. О, прошлое-то лето только до этой пуговицы макушкой доставало, а теперь вон до которой. Подите, подите же все, после поздоровайтесь с барышней вашей, Фавл, займись каретою, Такую роскошную княгинюшку отрядила, мог бы я и свой экипаж выслать. Покуда внимание папеньки отвлеклось на карету, Нелли нашла взглядом Фавушку среди толпившейся на почтительном расстоянии дворни. Парень без кровинки в лице глядел на нее во все глаза. Нелли медленно, значительно кивнула. Добивалась я того или нет? Только молочный твой брат отомщен. Павушка вздрогнул и заплакал, как дитя, растирая кулачищами слезы. Счастье, никто не обратил внимания среди общей сумятицы. — Ах, Нелли, Нелли! — повторял Кирилл Иванович, увлекая дочь по направлению к дому. Полный год по обителям уж как тревожились мы с матерью твоей, что сманят тебя вовсе в монахини. Того ль мы для тебя желаем, чтоб замуровать юности и таланты в каменной келье? Уж как тревожились. До поздней-то осени, нет, только радовались, что от горя тебе отвлечение. Ну уж, как ты после Рождества не воротилась, в другое время я б за тобой сам помчал. Хоть бы и в наиотдаленнейший скит. Нелли обомлела. Хороши б они все вышли вместе с княгиней. Впрочем, кажется, мужчин в тот скит не пускают вовсе. Но все ж. Так ведь тут сама знаешь, каковы обстоятельства были, продолжал папенька. Веришь ли, за полгода я до Грачевки ни разу не доехал. Боялся. Так мне сердце и рвало на две части. И от дому не отойдешь, и за тебя истревожился. Почему не отойдешь от дому? Предполагается между тем, что Нелли должна сие знать из писем. Спрашивать нельзя, только поскорее бы все прояснилось. Не то как-то не по себе. Много и других новостей, как на грех вспомнил Кирилл Иванович. Первое, даже и писать я тебе не хотел, боялся опечалить. Конька-то любимого Арестушкиного конокрады свели в ту уж ночь, как ты уехала. Но уж что тут сделаешь? Искали, конечно. Вот уж новость так новость. Лучше б сказал, наконец, чего ж у них приключилось-то тут без Нелли. А кроме того, батюшка теперь у нас новый, продолжал Кирилл Иванович, отец Захария. Священник он хороший, в летах, правда, но худого слова не скажу. Хотя, по правде, до отца Модеста ему далеко, то вишь, поехал в конце лета по делам приходским, да после уж пришла бумага, что срочно вызывает его от нас. Видать, в гору пошел. И то такому просвещенному человеку место ль в деревенской глуши. А все жаль. Нелли предосудительнейшим образом захотела стукнуть собственного родителя. Долго еще он намерен ее подчивать такими свежими новостями. Каменные львы пели, и Нелли улыбнулись. Дом уж стелил под ноги белые свои ступени, как однако ж, бедный да маленький, а все лучше любовь дворца. Кирилл Иванович глубоко вздохнул, и сердце Нелли сжало. Холодная рука. Что за мука? Расспрашивать нельзя, надлежит терпеть, покуда все само не прояснится. Тяжелый вышел год после ареста, куда тяжелей. И ведь всегда сыщутся в таких обстоятельствах доброхоты злоязычные. Кирилл Иванович в сердцах хрустнул перстами. Всю зиму дудели в уши, поздно, де добра не жди, чтобы их колика прихватило. Прости, Нелли, ну да теперь все позади. Вашими с княгинюшкою молитвами. Теперь радоваться надобно. Все в считанные дни развязалось, и это и ты воротилась. Как же я счастлив сегодня, Нелли! От сердца немного отлегло. К тому ж, вне сомнений, из дальних покоев доносился голос Елизаветы Федоровны. Маменька пела. Вот уж ясны были слова. Струится кисия из золотого кольца, рука твоя, качанье дом, качанье скорлупы, качанье мира, под нимбом нитяным благ сон кумира. Старая песенка, сочиненная папенькой, когда родился Орест. Нелли побежала было, но Кирилл Иванович удержал ее за рукав и отчего-то пошел на цыпочках. Верно, хочет сделать маменьке сюрприз, поняла Нелли. Струится кисия, и леты плещут, и крыльями твоя любовь трепещет. Елизавета Федоровна в слоновой кости шелковом капоте и вязаном чепце сидела боком к дверям, лицом к тому, чего Нелли никак не ждала увидеть. То была спущенная, верно, с чердака резная колыбель, в коей сперва спал Орест, а потом самая Нелли. — Лиза! — тихонько позвал Кирилл Иванович. Елизавета Федоровна, оборотясь при виде Нелли, не вымолвила ни слова, только взгляд ее лучезарно просиял, словно бы озарил все лицо ее неземным волшебным светом. — Уснул? — прошептал Кирилл Иванович. — Только сейчас, — Елизавета Федоровна говорила не шепотом, но голос ее звучал необычайно мягко. Она поднялась с кресел и приподняла край невесомого полога. — Поди, Нелли, погляди на братца. В кружевах и оборках лежал вовсе крохотный малютка. Не сразу его можно было и разглядеть среди обильной этой белоснежной пены. К высокому лобику прилипла единственная золотистая прядка волос, а цвет глазок оставался неявен, ибо они были закрыты. «Он уж большой такой стал, — сказала Елизавета Федоровна, — вовсе великан, и то завтра будет 3 недели». Да ты ведь еще не знаешь, как братца звать. Мы отписали после крестин, да ты, выходит, как раз с дороги была, звать его Роман. Сами не знаем, отчего никого из родни так не звали, а только как я на него взглянула, сразу и поняла. Роман, да и только. Маленькой. Роман Сабуров, — улыбнулся Кирилл Иванович. Нелли положила руку на край колыбели и легонько ее качнула. Март 2001, 9 сентября 2002, по замыслу 1997 года. Москва.